Глава 33. Мы с Элиасом еще долго не выходили из покоев. Любуясь кольцом на своем пальце, я с открытой душой рассказывала дракону о прошлом. Начала с того рокового дня, когда лишилась возможности ходить, и закончила на том, как чудом убежала с ребенком из поместья Кроу. Ничего не стала скрывать, начинать совместную жизнь со лжи не собиралась. Но Элиаса не смутило признание Харона, что это он специально отправил адмирала в Роунд, чтобы избавиться от соперника. Он смотрел на меня обожаемым взглядом, держал за руку и улыбался. А в конце пообещал, что все решит, и мне сейчас лучше думать только о свадьбе. Когда мы с женихом вышли из комнаты и отправились в общий зал, чтобы сообщить родным приятную новость, они уже были к этому готовы. Даже мой малыш порадовался предстоящему торжеству. А потом Элиас пообещал, что на днях подарит Грейсону кораблик, чем окончательно покорил сорванца. На подготовку к свадьбе адмирал нам выделил всего 2 дня. Возмущению Сильвии не было предела. Но моя бабуля быстро потушила пыл матери жениха. Она прекрасно понимала, что с браком затягивать нельзя. Признаться, я готова была выйти замуж прямо в тот же день без торжеств, но не подобает так у драконов. В первую очередь Сильвия побежала рассылать приглашения гостям, а Алета поехала за модисткой. Элиас помчался в столицу договариваться с организатором торжеств, а мы с сынишкой остались в поместье и вышли в сад на прогулку с позволения адмирала. «Мам, а кого мне папой надо называть?» – спросил Грей, когда мы присели на лавочку. «Было бы самообманом признаться, что я совсем не думаю о бывшем муже. Харон всегда занимал мои мысли, а в последние дни не выходил из них ни на секунду. Страх это, любопытство или нечто большее, не разобраться. Но я хорошо понимала, что, имея ребенка от красного дракона, обречена буду до конца своих дней терпеть его присутствие в жизни сына. Будет ли это холодная война или шаткий мир, неизвестно». «Это только тебе решать, милый», – посмотрела на сынишку со всей серьезностью. «В глубине души я знала, что возникнет такая дилемма, если я выйду замуж за другого». «Элиас лучше папы, да?» Снова поставил он меня в тупик своей детской непосредственностью. Не нашлось ответа. Я лишь пожала плечами. «Ты же его выбрала, значит, он лучше!» Сделал свой вывод мой сынок, и с ним сложно поспорить. «Если захочешь видеться с родным папой, я против не буду», — потрепала с улыбкой его запухлую щечку. «Не хочу!» — заявил он, гневно всплеснув ручонками. «Пусть прощение у тебя попросит, чтобы я видел!» В который раз поразил меня Грейсон. Крепко обняла своего маленького защитника и испытала трогательное чувство глубочайшей нежности. «Родной мой, как же я тебя люблю!» — шепнула на ушко. «А я тебя еще больше!» — заулыбался он и сжал мою шею так крепко, что стало тяжело дышать. Пока мы миловались с Грейсоном на лавочке, к нам подбежала прислужница. «Госпожа Леора, прибыла модистка, ждет вас для снятия мерок», — склонилась она в поклоне. «Ну что, идем мне платье свадебное шить?» — кивнула я в сторону дома, и Грей бодро подскочил с места. Смеясь и играя в догонялки, мы с сынишкой добрались до гостевых покоев, а там уже и Алета на всех поверхностях белой ткани разложила. Модистка сходу вручила мне стопку эскизов платьев разных фасонов. Я как села на стул, так целый час с него не вставала, пока выбирала самое красивое свадебное платье. Глаза разбегались от разнообразия, но я все же остановилась на кружевном варианте с воротничком-стоечкой. Корсет усыпан мелкими мерцающими камнями, а от талии струится атласная юбка с длинным шлейфом. На голове диадема с вуалью, на руках перчатки, на ногах туфельки на удобном каблуке. Когда Алета одобрила образ, модистка приступила к меркам и разболталась со старушкой настолько, что стала выдавать свежие столичные сплетни. «Ко мне сегодня забежала жена местного лекаря и сказала, что в поместье Кроу произошла трагедия», — овив мою талию сантиметром, заговорщически призналась девушка. «Я на мгновение забыла, как дышать, и дар речи потеряла, а вот бабуля не растерялась». «Что стряслось?» «Подробно не знаю, но говорит, что супруга Кроу ранена в живот». Мы с Алетой переглянулись, и я развела руками. В голову полезли страшные мысли. Вдруг Харон окончательно разума лишился и напал на жену. Тогда о каком в будущем общении с ребенком может идти речь? Благо, Грей в это время заигрался мелком модистки и так увлекся рисованием на стенах, что не услышал нашего разговора за ширмой. «Кошмар какой! Это кто ее так несчастную?» – наигранно сокрушалась Алета, а сама едва улыбку прятала. «Вот и мне интересно, что у них там случилось? До меня дошли слухи, что Харон любовницу завел», – прошептала она еле слышно и захихикала. Бабуля не сдержалась и рассмеялась, махнула рукой и замотала головой. «Да кому он нужен?» «Не скажите», – заступилась за дракона модистка. «Канцлер наш жених завидный. Если холостяком останется, целая очередь из невест выстроится». Щеки девушки покраснели, из чего я поняла, что Харон нравится ей как мужчина. Неудивительно, я сама когда-то влюбилась в него без памяти. Вот бы он нашел уже свое счастье и отстал от меня навсегда. «Тогда молитесь, чтобы его зазноба померла, а то живой она его точно не отпустит». Вновь взорвалась заразительным смехом бабуля, отчего мне даже стыдно стало перед опешившей модисткой. «Милые дамы, давайте прервемся и чаю попьем», – вмешалась я в разговор. «Было интересно обсудить с кем-то личность моего бывшего мужа, но лучше это делать не при ребенке». «Правильно, и Сельвию позовем, ей тоже интересно будет послушать», – поддержала меня Алетта.